Как устаешь там жить и как отдыхаешь душой здесь, в этой простой, несложной, немудреной жизни. Сердце обновляется, грудь дышит свободнее, а ум не терзается мучительными думами и нескончаемым разбором тяжебных дел с сердцем. И то, и другое в ладу. Не над чем задумываться. Беззаботно, без тягостной мысли, с дремлющим сердцем и умом и с легким трепетом скользишь взглядом от рощи к пашне, от пашни к холму, и потом погружаешь его в бездонную синеву неба. Иногда он переходил к окну, выходившему на двор и на улицу в село. Там другая картина. Картина теньеровская, полная хлопотливой семейной жизни. Барбос от зноя растянется у конуры, положив морду на лапы. Десятки кур встречают утро, кудахтая в запуски. Петухи дерутся. По улице гонят стадо в поле. Иногда одна, отставшая от стада корова, тоскливо мычит, стоя среди улицы и оглядываясь во все стороны. Мужики и бабы с граблями и косами на плечах идут на работу. Ветер по временам выхватит из их говора 2-3 слова и донесет до окна. Там крестьянская телега с громом проедет по мостику. За ней лениво проползет воз с сеном. Белокурые и жестковолосые ребятишки, подняв рубашонки, бродят по лужам. Глядя на эту картину, Александр начал постигать поэзию серенького неба, сломанного забора, калитки, грязного пруда и трепака. Узкий щегольской фрак он заменил широким халатом домашней работы, и в каждом явлении этой мирной жизни, в каждом впечатлении и утра, и вечера, и трапезы, и отдыха присутствовало недремлющее око материнской любви. Она не могла нарадоваться, глядя, как Александр полнел, как на щеки его возвращался румянец, как глаза оживали мирным блеском. «Только волоски не растут», — говорила она, — «а были как шелк». Александр часто гулял по окрестностям. Однажды он встретил толпу баб и девок, шедших в лес за грибами, присоединился к ним и проходил целый день. Воротясь домой, он похвалил девушку Машу за проворство и ловкость, и Маша взята была во двор ходить за барином. Ездил он иногда смотреть полевые работы и на опыте узнавал то, о чем часто писал и переводил для журнала. «Как мы часто врали там», — думал он, качая головой, и стал вникать в дело глубже и пристальнее. Однажды в ненастную погоду попробовал он заняться делом, сел писать и остался доволен началом труда. Понадобилась для справок какая-то книга. Он написал в Петербург. Книгу выслали. Он занялся, не шутя. Выписал еще книг. Напрасно Анна Павловна пустилась уговаривать его не писать, чтобы не надсадил грудку, он и слушать не хотел. Она подослала Антона Ивановича. Александр не послушал и его, и все писал. Когда прошло месяца 3-4, а он от писанья не только не похудел, а растолстел больше, Анна Павловна успокоилась. Так прошло года полтора. Все бы хорошо, но Александр к концу этого срока стал опять задумываться. Желаний у него не было никаких, а какие и были, так их не мудрено было удовлетворить. Они не выходили из пределов семейной жизни. Ничто его не тревожило, ни заботы, ни сомнения, а он скучал. Ему мало-помалу надоел тесный домашний круг. Угождения матери стали докучны, а Антон Иванович опротивил. Надоел и труд, и природа не пленяла его. Он сиживал молчаливо у окна и уже равнодушно глядел на отцовские липы, с досадой слушал плеск озера. Он начал размышлять о причине этой новой тоски и открыл, что ему было скучно по Петербургу. Удалясь от минувшего, он начал жалеть о нем. Кровь еще кипела в нем, сердце билось, душа и тело просили деятельности. Опять задача. Боже мой, он чуть не заплакал от этого открытия. Он думал, что эта скука пройдет, что он приживется в деревне, привыкнет. Нет. Чем дольше он жил там, тем сердце пуще ныло и опять просилось в омут, теперь уже знакомый ему.